Перед формацией образовалось настоящее море из крови и эликсиров, но у них не было времени на то, чтобы собирать их, поскольку все они должны были максимально сосредоточиться на сохранении формации. «Госпожа, я на пределе, у меня осталось всего 3 пилюли восстановления, неужели мы вот так и умрем здесь?» Один из охранников начал паниковать, так как Сюань Юань оставил их более 2 часов назад. Может быть, что мастер Сюань Юань также попал в подобную ловушку и не может выбраться из нее. Мастер Сюань Юань обладает огромным талантом, но он все еще остается всего лишь варваром. А разрушить такую местность способен лишь могучий эксперт, который хорошо разбирается в горном деле. Мы не должны больше ждать, или мы просто умрем все здесь. Каждая минута времени для них была настоящей пыткой. Хоть они и получили надежду, но каждая секунда для них была настоящей вечностью. Фан Юйю и также была уже на пределе. Но, прежде, чем их боевой дух был окончательно сломлен, черный туман стал понемногу исчезать, а в демонах вокруг них начало увеличиваться беспокойство. Ему удалось. Фан Юйю ярко улыбнулась. Сейчас она чувствовала словно победитель, так как она продолжала верить в Сюань Юаня. Она быстро приказала своим людям, всем держать свои позиции. «Мы подождем, пока туман окончательно не рассеется, а затем сможем выбраться отсюда». Она быстро сконцентрировала свое сознание на великом водопаде из нескольких мечей, который продолжал превращать демонов вокруг в фарш. Эти демоны вокруг уже обладали слабыми признаками интеллекта, но их инстинкты все еще были очень сильны. Когда источник был уничтожен, то негативная энергия также стала рассеиваться. Таким образом, демоны, которые пришли сюда, почувствовав эту энергию, стали удаляться. Поскольку плотность негативной энергии стала уменьшаться, то демоны стали перемещаться к туннелю, в который ушел Сюань Юань. Если бы не было столь мощного источника негативной энергии, то большинство демонов предпочло бы остаться в своих туннелях, где было довольно много ци, что позволило бы им быстро увеличивать свои силы. Таким образом, это было намного более выгодно для них. Однако, между существами Мо постоянно происходило множество конфликтов из-за территорий. Такое огромное количество Мо-существ перед шахтой вполне могло спровоцировать обитателей самого туннеля. Прошло полчаса, и многие демоны стали формировать группы вокруг туннеля. Некоторые, самые храбрые из демонов, уже вошли в туннель, но, неожиданно, вошедшие демоны стали визжать и выть, тем самым привлекая внимание всех вокруг. Все демоны мгновенно прекратили свои попытки нападения на семью Фан и впали в бешенство. Полностью игнорируя Фан Юйюи и ее людей, они все мигом ломанулись в туннель. Фан Юйюи, наконец-то, смогла расслабиться. Вокруг остались десятки эликсиров после столь тяжелого боя, так что они стали медленно собирать их, пока Фан Юйюи неожиданно не закричала: «Быстрее! Мы должны помочь мастеру Сюань Юаню!» Он вошел в туннель, чтобы уничтожить иллюзорную ловушку, и скорее всего это то, из-за чего все демоны так взбесились. Она мгновенно направила своих людей к туннелю. У нее оставалось 18 человек в подчинении, но они даже не смогли приблизиться к нему из-за роя демонов, которые заполнили его. «Госпожа, мы не можем пройти, там слишком много демонов. Боюсь, мастер Сюань Юань обречен. Нам лучше уходить, пока нас не постигла та же участь. Госпожа, мы сделали все, что смогли, но он там один, у него нету и шанса на то, чтобы выстоять против всех этих демонов. Это все моя вина. Все это произошло из-за моих решений». Фан Юйюи раскроила голову одного из ближайших демонов, чтобы выпустить чувство своей вины. Ее глаза были полны слез. Сюань Юань спас ее жизнь, но сам оказался пойманным в туннеле, наполненным целым роем демонов. «Жив или мертв, я узнаю это только после того, как увижу его тело. Убить всех демонов снаружи туннеля и расчистить проход талисманами молнии», — холодно приказала она. Несмотря на свою усталость, ее охранники не посмели отступить, так как они были до сих пор живы лишь благодаря Сюань Юаню. Кроме того, многие из них стали подозревать, что их молодая госпожа стала влюбляться в этого паренька. Они все разом достали свои талисманы молнии и одновременно активировали их. Все демоны впереди них были мгновенно уничтожены. И следуя примеру Фан Юйюи, они стали углубляться вглубь туннеля. «Мастер Сюань Юань, просто дождись меня. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 108. Пик сферы варвара. В то время, как Фан Юйюи терзала себя своим чувством вины, Сюань Юань внутри пещеры никогда был на семь небе от счастья. Его развитие ускорилось в 10 раз, когда он оказался внутри плотной ци пещеры. Он продолжал практиковать технику небесного удара, и чем больше силы он вкладывал в свои движения, тем больше он походил на могучего дракона. Нервные окончания на руках и ногах с каждым его ударом становились все сильнее. Словно состоя из жидкого металла, она стали формировать крошечных драконов, которые стали реветь внутри его костей. Он практически полностью преодолел сферу варвара. Он достигнет пика сферы, после того, как очистит спинной мозг, содержащийся в его позвоночнике. Его сила увеличилась с 108 драконов до 180, что являлось просто шокирующим улучшением. Сейчас его сила вполне могла сравниться со многими сильнейшими экспертами сферы короля. Запасы ци, которые он мог хранить в своем теле, также значительно увеличились. До того, как он начал практиковаться в нефритовой шахте, он мог выдержать атаку в 600 драконов силы, прежде чем его ци было бы полностью исчерпано, но теперь это ограничение выросло до 1000 драконов. Изначально в этой пещере был приятный тусклый свет, но сейчас он полностью пропал, а вокруг яйца образовалось огромное кольцо из тусклого порошка. Сюань Юань посмотрел на яйцо и увидел, что на его скорлупе сформировалась круглая красная метка, размером с кулак, из-за чего он воскликнул: «Это знак красного солнца, верно? 600 кристаллов, которые ты купил ранее, ускорили его восстановление. Вот почему оно способно поглощать ци с такой ужасающей скоростью. Эти 600 кристаллов являются эквивалентом 6 миллионов камням нефрита высшего класса. Судя по всему, в этой шахте было около 100 миллионов камней нефрита высшего класса. Таким образом, их ци было достаточно, чтобы сформировать первое солнце», — пояснил старый хрыч, тем самым лишь еще больше раздражая Сюань Юаня, так как появился лишь первый знак. Ему нужно было образовать еще 8 солнц, так что это было только начало. Жадность продолжил: «Для создания каждого следующего солнца нужно будет еще больше ци, чем для предыдущего. Так что тебе, парень, нужно трудиться еще более усердно, чтобы не умерли с голоду. Эй, старик, какого уровня развития ты уже достиг? Ранее ты говорил, что с осколком воспоминаний смог восстановиться до пика сферы великого мастера. Так, тогда, с этим всем нефритом, ты уже должен был бы достичь имперской сферы. Я прав?» Сюань Юаню уже надоело слушать жадность. Размечтался: «Осколки воспоминаний способны влиять в той или иной степени на мое восстановление, только если у меня есть достаточное количество ци для совершения прорыва в следующую сферу. Таким образом, я могу достичь лишь пика сферы великого мастера», — съязвил жадность. «Серьезно? И как много ци?» Сюань Юань закатил свои глаза. Не успел он закончить даже свое предложение, как демоны стали запрыгивать в шахту, отчаянно вопя. Сюань Юань подумал, что они бежали прямиком к своей смерти. Он вынул копье Фенли и стал убивать их. Так как его сила выросла на 72 дракона, то эти демоны были для него не более чем пылью под ногами. Теперь ему не нужен был кинжал, чтобы постоянно восстанавливать свое ци. Сейчас он чувствовал, будто его тело превратилось в водоворот, который постоянно притягивал и поглощал окружающую ци. Теперь, когда он практически прошел сферу варвара, его скорость и сила возросли в геометрической прогрессии. Сюань Юань беспрерывно продолжал бойню среди демонов, двигаясь между ними подобно вихрю, без проблем уклоняясь и защищаясь от них, пока они атаковали его со всех сторон. Когда он выпускал свое ци во время своих атак, это напоминало рябь на воде, и сотни демонов взрывались прямо в воздухе, либо разрезались на куски. Кровь поверженных демонов стала стекаться к центру пещеры и собираться прямо в том месте, где находилось яйцо. Так как в ней содержалось много жизненной сущности, то яйцо также стало быстро поглощать ее. «Парень, быстрее, убивай больше. Всепоглощающая ци вкупе с эссенцией жизни, что может быть лучше? Еще». Жадность понукал Сюань Юаня убивать еще быстрее и больше. Даже не запыхавшись, Сюань Юань беспрерывно сражался на протяжении 6 часов, пока последний демон не был убит. К этому моменту его сила также перестала расти, остановившись на отметке в 190 драконов. Четвертая часть его спинного мозга была очищена. На его кинжале полностью исчезли последние следы ржавчины, и теперь он светился тусклым черным светом. Ци в шахте стала невероятно слабой, из-за чего свечение в ней практически полностью исчезло. Сюань Юань заметил, что он поглотил всю ци до последней капли из нефритовой шахты. Он посмотрел на красное пятно яйца и вздохнул. Два чертовых кровопийцы. Даже по самым скромным подсчетам, он убил около 8000 демонов и получил с них сотни эликсиров. Так, он спрятал яйцо обратно в свое кольцо, поднял кинжал и развернулся, чтобы уйти. Но неожиданно, он услышал быстро приближающиеся шаги и некая тень появилась на выходе из туннеля. Фан Юйюи была с головы до ног покрыта кровью демонов и ее внешний вид ужасал, но когда она увидела Сюань Юаня, на ее лице появилось неописуемое счастье. «Мастер Сюань Юань, какое счастье! Ты жив!» Только в этот момент она и ее люди поняли, что шахта была практически завалена трупами демонов, образовав небольшую гору. Они были в шоке. Лишь 6 из 18 стражей остались в живых, но зато все они смогли прорваться в сферу короля, благодаря беспрерывным боям. Что за, мастер Сюань Юань, вы в одиночку убили всех этих демонов. Это невероятно. Один из людей едва не задохнулся от шока. Это невероятно. Здесь около 5000 трупов демонов. Нет, даже больше. Мастер Сюань Юань, как вы этого достигли? Мастер Сюань Юань произвел свет бессмертного, естественно, что для него это должно было быть парой пустяков. Сюань Юань знал, что Фан Юйюи должно быть сильно волновалась за него, поэтому он улыбнулся ей и запрыгнул в туннель. Только он попал в туннель, как она сразу же обняла его. «Я так рада, что ты остался жив. Я думала, что ты уже давно погиб». Ее голос звучал так, словно она плакала. Неожиданно, Сюань Юань почувствовал, как у него на сердце стало тепло. Он погладил ее окровавленные волосы и решил немного подразнить ее. «Я же легендарный Сюань Юань, обычные демоны просто не способны убить меня. Так что все хорошо, не плачь, а то люди начнут думать, что ты влюбилась в меня». Она вдруг резко оттолкнула его. Ее глаза были такими же красными, как и ее лицо. «Не будь дураком, и вовсе я не люблю тебя, и не плачу я из-за тебя. Так как ты спас нас, то мы пришли сюда, чтобы спасти тебя. А если с тобой все хорошо, то мы можем продолжить наш путь». Бугага, эта маленькая девочка, и правда засмущалась. «Парень, я думаю, что только что у тебя появилась девушка». Рассмеялся жадность, издеваясь над Сюань Юанем. «Не неси чушь», — ответил тот старому хрычу, направляясь за Фан Юйюи в туннель. Всюду, куда бы они ни посмотрели, были кучи трупов демонов. Они собрали тела охранников, которые погибли в бою, но так как было невозможно вынести их из шахты, они могли лишь оставить их здесь. Так что они быстро похоронили их прямо здесь. Как все было закончено, они окончательно выдохлись и повалились на землю полностью измотанные. «Нам все еще нужно собрать около 20 кусков кристалла, чтобы завершить задание. А что насчет тебя?» – спросила Фан Юйюи. «Ну, я уже собрал 100 кусков нефрита, но мне все еще нужно найти 50 кристаллов. Кстати, кто-нибудь из вас знает, где можно найти кристальную шахту?» Пожав плечами, спросил Сюань Юань, передавая им 20 кристаллов, которые он получил от группы, которая попыталась его ограбить. «Вот, я нашел эти кристаллы ранее. Возьмите их и выбирайте с их шахты, а мне нужно отправляться на поиски кристальной шахты». Фан Юйюи была сильно удивлена, узнав, что Сюань Юаню требовалось аж 50 кристаллов для завершения его миссии. Она сказала: «А куда ты собираешься? Мы потратили лишь один день из отведенных 10, так что мы могли бы отправиться на поиски вместе». «Нет, лучше, поскорее выбирайтесь отсюда. Существует очень много людей, которые охотятся за моей жизнью, так что вы лишь подвергнете себя еще большей опасности, находясь рядом со мной». Он улыбнулся на прощение, после чего развернулся и ушел. Фан Юйюи сердито стиснула зубы. «Я намного сильнее, чем ты можешь себе представить. В один прекрасный день, ты сам попросишь меня о помощи». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 109. Надвигающаяся опасность. «Почему ты уходишь? Ты разве не заметил, что эта девочка неровно к тебе дышит? Чертов счастливчик! Я бы даже сказал, что ее интерес к тебе совершенно невинен, в отличие от леди Бай из торгового центра Тайбай. Она совершенно не рассчитывает выгоды и недостатки знакомства с тобой». Смех старого хрыча, словно гром, раздался в голове Сюань Юаня. «Заткнись, это не твоего ума дело». Сюань Юань был сильно раздражен стариком. Он хотел держаться подальше от Фан Юйюи, так как если бы они были вместе, он никогда бы смог сказать ей правду, которая заключалась в том, что он хотел как можно быстрее отправиться в земли Восточной династии, чтобы спасти своего прекрасного учителя, Инчжэнь Луа. Таким образом, его не интересовали какие-либо другие отношения на стороне. Кроме того, его враги, однозначно, воспользуются этим тестом, чтобы избавиться от него, и если бы Фан Юйюи последовала за ним, они определенно убили бы ее. Это испытание шахтой было идеальным местом, чтобы убить кого-либо, не оставив никаких следов. «Парень, я просто беспокоюсь за тебя. Ты все еще очень многого не понимаешь в человеческих сердцах, но я могу без проблем определить, какая женщина относится искренне к тебе, а какая пытается использовать. Конечно, Леди Бай во многих аспектах лучше Фан Юйюи, но она ценит прибыль больше всего. Она никогда бы пришла тебе на помощь в трудную минуту, но во Фан Юйюи». Жадность в очередной раз начала одну из своих бесконечных лекций. «Скажи, а ты никогда не задумывался над тем, чтобы стать профессиональным свахой?» Злобно огрызнулся Сюань Юань. «Я просто говорю, что ты должен быть осторожен с женщинами, которые окружают тебя, и не должен позволять им использовать тебя, иначе, в конечном итоге, ты сильно пожалеешь об этом». Жадность сухо улыбнулся и предупредил Сюань Юаня серьезным тоном. «Неужто в прошлом тобой воспользовалась какая-то женщина, или может это произошло с императором?» Сюань Юань нетерпеливо подразнил жадность, однако, тот мгновенно замолк, чем еще сильнее распалил любопытство Сюань Юаня. «Что, я серьезно оказался прав, но ты же даже не человек. Как женщина могла разбить тебе сердце? Или это все-таки был император? Но он был настолько могущественным человеком, так что его должно быть было крайне трудно обмануть. Блин, даже предположить не могу, кого из вас одурачила женщина». Сюань Юань попытался спровоцировать жадность, однако, его план с треском провалился. Старый лис, он стал осматриваться вокруг и заметил, что на земле было множество острых камней. Так как земля и воздух здесь были пропитаны ядом, то камни также были отравлены. Они были в состоянии пронзить духовный инструмент, словно тот был из бумаги. Также здесь росло небольшое количество светящейся травы, что позволяло ему видеть окружающую местность недалеко от себя. Вокруг было множество туннелей и шахт разной глубины. Все они были заполнены отравленным воздухом и обладали своим уникальным ландшафтом. Подойдя к ближайшему туннелю, Сюань Юань был сильно удивлен. Сила этих ландшафтов еще мощнее, чем у зоны иллюзорной ловушки. Это просто безумие. Похоже, что геммологи невероятно сильны. Если я полностью изучу книгу исследователя, то смогу воспользоваться силой Земли, чтобы уничтожать целые армии, даже запачкав рук. Естественно, все эти ландшафты были созданы с помощью накопления огромного количества ци и энергии Земли, так что их сила по определению будет сильнее человеческой. Так что ты просто обязан изучить книгу исследователя. Парень, ты просто помазанник самой удачи, так как хорошие вещи сами попадают тебе в руки. Спокойно пояснил старый хрыч. Скажи, так кого из вас бросили, тебя или императора? Рассмеялся Сюань Юань, заставив жадность снова мгновенно умолкнуть. Продолжая свой путь, он начал замечать множество трупов демонов, что означало, что кто-то ранее уже проходил здесь. Так он медленно направился к одному из самых больших туннелей. Чем ближе он подходил к нему, тем более мощную негативную энергию он ощущал. Подойдя к пещере, он аккуратно заглянул внутрь. Недалеко от входа располагалась большая долина, которая постепенно опускалась вниз. Она была окружена жестоким воздухом, который привлекал огромное количество демонов. Внутри долины было видно множество боевых камней, среди которых самым маленьким был размером с человеческую голову. Сюань Юань на уровне инстинктов знал, что если он отважится войти глубже в долину, то он сможет найти камни просто невероятного качества. Однако и демоны в долине были практически в два раза больше обычных. Их тела были покрыты крупными, пугающими мышцами и не менее пугающим набором когтей. В их глазах не было и капли здравой мысли, и была только непреодолимая жажда крови. Слабейший из них обладал минимум 80 драконами силы, а общее количество демонов в долине было в районе 3000. Сюань Юань изучил окружающий ландшафт и офигел. Земля безумия. Одолеть этих бешеных демонов и достать камни попросту невозможно. Затем он увидел в центре долины Якши. Они были, как минимум, вдвое сильнее тех Якши, с которыми он сражался ранее, и обладали силой где-то в районе 180 драконов. Они раскрыли свои крылья, а их чешуя торчала наружу, подобно маленьким ножам. Всего их было около 50 особей. Пока Сюань Юань размышлял над тем, как извлечь боевые камни, не вступая в бой с этими бешеными демонами, сзади него две мощные ауры устремились в его сторону. «Мы так и не смогли найти этого парня, может, старший брат Гутао дал нам неверную информацию», — нахмурился один из мужчин. Это был мускулистый бугай, которого звали Ню Лонг, и он занимал 30 место в почетном списке. «Это невозможно. Хоть он и продолжал двигаться большую часть времени, но сейчас я чувствую, что он остановился. Мы должны быть уже где-то рядом с ним». Другой человек излучал опасную ауру. Он улыбнулся, словно хищник, который преследовал свою добычу. Он был полностью уверен в том, что поймает свою жертву. «Ну, тогда все хорошо. Этот пацан и правда осмелился убить юного мастера моей семьи. Неужели он и правда думал, что мы не посмеем отомстить ему? У него есть поддержка только Фенли, в то время как у наших семей есть поддержка нескольких верных учеников и старейшин секты. Еще ни один из учеников, которых приводил Фенли в секту, не выжил. Этот парень также не станет исключением», — улыбнулся Ню Лонг. «Он просто ублюдок, который понятия не имеет о том, насколько жестокая борьба идет между основными учениками. Он думал, что ему все дозволено, только потому, что он заполучил немного силы. Даже если мы не сможем его грохнуть, то это сделают основные ученики за нас. У него есть множество отличных земных инструментов, так что после того, как избавимся от него, поделим добычу между собой. Он смог произвести свет бессмертного, так что если мы сможем убить его, это докажет, что наш потенциал лучше, и это однозначно положительно скажется на нашем развитии. Как только мы найдем его, нам нужно будет расправиться с ним с одного удара». В глазах Ли Ша и Ню Лонга горел опасный огонек, когда они приближались к Сюань Юань. Они оба были экспертами на пике сферы короля. Они продолжали медленно приближаться к Сюань Юаню, а он был в полном неведении о надвигающейся опасности. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 110. Преследование. В данный момент Сюань Юань смотрел прямо перед собой, размышляя над тем, как бы умыкнуть все эти боевые камни прямо из-под носа всех этих буйно помешанных монстров Мо. И как мне быть? Бесполевый шлем не будет так же эффективен в подобной местности, как в других местах. Таким образом, якши могут засечь меня, но с другой стороны, награда весьма велика. Но в следующий миг все его волосы на теле встали дыбом, и он почувствовал опасность, исходящую из-за его спины. Он быстро прыгнул вперед и мгновенно активировал бесполевой шлем. Мгновением позже в месте, где изначально стоял Сюань Юань, раздался мощный взрыв, разбрасывая щебень во всех направлениях, и затем там образовалась большая воронка в 7 метров глубиной. Сюань Юань быстро успокоился и огляделся. Он заметил двоих мужчин, которые били экспертами на пике сферы короля. У них держали земные инструменты отличного качества, и сила каждого была больше 200 драконов. «А он весьма резвый», — прокомментировал Ню Лонг. В руках он держал молот в виде головы дракона, который весил почти 500 кило, и обычные люди были даже не в состоянии поднять его. Но он размахивал им так, словно это была детская игрушка. Рядом с ним стоял Ли Ша, который держал в руках меч, охваченный пламенем. Этот камень назывался мечом небесного пламени, и его жар был способен плавить камни в лаву. «Даже не думай, что ты сможешь сбежать от нас. Мы знаем, что у тебя есть бесполевой шлем», — сказал Ли Ша, достав зеркало, которое называлось «Зеркалом истины», и влив в него свое ци. Яркий свет вырвался из зеркала и накрыл 10-метровую область. «Ты все еще не в состоянии скрыть свою ауру». Оба взлетели и благодаря зеркалу мгновенно обнаружили Сюань Юаня. Он был не в состоянии скрыться от этой парочки. «Старый хрыч, не нужно использовать свое ци, чтобы избавиться от них. У меня есть план, как разобраться с ними». Сюань Юань принял решение и активировал свои сапоги, а затем устремился прямиком в долину, которая прямо-таки кишела мощными демонами. Этот шкет намеревается сбежать. За ним. Это место весьма опасно, но эти демоны не умеют летать, как мы, Бугага. Рассмеялся Ли Ша, когда он и Ню Лонг быстро последовали за Сюань Юанем в шахту. Сюань Юань практически полностью прошел сферу варвара, и ему осталось очистить лишь небольшую часть спинного мозга. Так что его скорость была сравнима со скоростью экспертов на пике сферы короля. Но Ли Ша и Ню Лонг также обладали качественной обувью, так что сбежать от них было далеко не простой задачей. «Парень, будь осторожен, не позволяй этой парочке приблизиться к тебе ближе, чем на 10 метров, иначе все эти демоны увидят тебя и разорвут на мелкие кусочки, так что даже я не смогу помочь тебе». Голос жадности звучал так, словно он собирался насладиться отличным шоу. «Эй, разве ты не достиг сферы великого мастера? Просто пойди и грохни эту парочку», — огрызнулся Сюань Юань. «Это отличная возможность для обучения. Я не могу постоянно помогать тебе решать твои проблемы», — усмехнулся старый хрыч. «В жопу твое обучение». Когда Сюань Юань вошел в область безумия, он поразился тому, насколько жестокой и демонической было здесь Ци. Когда Ню Лонг и Ли Ша последовали за ним, то сила демонической Ци также оказала сильное давление на них. Так как Сюань Юань обладал телом всего сущего, то он без проблем мог выдерживать это давление, но обычный практик мгновенно погибли бы от этого. Так как Ню Лонг и Ли Ша не обладали особым телосложением, то мгновенно почувствовали дискомфорт. Сила демонической Ци увеличилась, чтобы противостоять нашей силе. Скорее, нужно принять пилюли для подавления негативного эффекта этой Ци. Таблетки быстро доказали свою эффективность, так как сильное давление мгновенно пропало и они снова могли без проблем летать внутри этой области. Так что они снова погнались за Сюань Юанем, который изо всех сил пытался скрыться от них внутри роя демонов. «Бугага, хватит бежать, тебе все равно не скрыться от нас». Ню Лонг долго смеялся, перед тем, как нанести удар своим молотом в направлении Сюань Юаня. Сюань Юань прыгнул вперед сразу же, как только почувствовал давление атаки. Дюжина демонов, которые секунду назад окружали его, были мгновенно раздавлены. Неудачно уклонившись, Сюань Юань также был задет ударной волной от атаки, что активировало его броню. Хотя, теперь этот инструмент поглощал не так много ци, как раньше, так как сила Сюань Юаня выросла до 190 драконов. Невероятное количество демонов были мгновенно спровоцированы атакой Ню Лонга и Ли Ша, которые парили в воздухе. Эти двое могли видеть, как множество пар красных глаз под ними уставились на них, словно призраки, излучая жуткую атмосферу. Ли Ша также приготовился к атаке. Земля огня. Ли Ша практиковал огненную ци, таким образом, поток бело-горячего пламени вырвался из его меча и обрушился на демонов, которые находились под его ногами. «Парень, огонь может плавить золото. Его меч, скорее всего, даже мощнее твоих доспехов», — предупредил жадность. Сюань Юань мгновенно воспользовался разломом небесного дракона и невредимым преодолел огненную стену. Он направился в самую глубь долины, которая также была центром зоны безумия. Демоны вокруг попросту не замечали его, так как были очень заняты тем, что наблюдали за Ли Ша и Ню Лонгом. Повешенная концентрация демонической ци также стала увеличивать силу демонов. Так сила окружающих Сюань Юаня демонов выросла до 90 драконов, и их ярость становилась все сильнее по отношению к Ли Ша и Ню Лонгу. Бесчисленные когти были выпущены в направлении этой парочки. Тысячи когтей пронзили воздух, подобно стрелам, устремившись к двум королям, и в каждом из когтей было минимум 80 драконов силы. Ню Лонг и Ли Ша были застигнуты врасплох столь необычными атаками, однако их доспехи сработали как надо и стали защищать их автоматически. Ню Лонг обладал склонностью к золоту по своей природе, в то время как Ли Ша был склонен к атрибуту огня. Таким образом, Ли Ша сжег все выстеленные когти. Таким образом, лишившись своих когтей, демоны значительно ослабли. Они были подобны пчелам, которые лишились своих жал. Два человека быстро проглотили по таблетке восстановления, восполняя свои силы, и дальше погнались за Сюань Юанем. Сюань Юань прокладывал себе путь через демонов, пользуясь своим кинжалом, тем самым он мог восполнять свое ци при необходимости. В другой же руке он держал арбалет темных разрядов, которым он использовал, чтобы время от времени отстреливаться от Ню Лонга и Ли Ша. Его болты были наполнены демонической ци и ядом, так что они были куда более смертоносными, чем арбалет взрыва. Так что его атаки стали действительно большой неприятностью для этой парочки. «Ах ты хренов молокосос, я убью тебя. Хватит бегать и просто подожди меня там, парень», что весьма развеселило Сюань Юаня. «Если вы не в состоянии угнаться за мной, то я скоро сбегу от вас». Сюань Юань не стал собирать боевые камни на своем пути, так как знал, что самые ценные из них находились возле Икши. Ню Лонг и Ли Ша активно тратили свое ци, отражая атаки Сюань Юаня, но тот был совершенно не против этого. Давление демонической ци снова увеличилось, когда он приблизился к Якши, которые были монстрами Мо, обладающими темно-багровой чешуей и крыльями с острыми шипами. Их когти были куда опаснее когтей демонов, а сила достигала 190 драконов. Ци из камней рядом с Якши было невероятно плотным, что позволяло им развиваться намного быстрее. Якши привлекли внимание гневного рева других демонов, так что они расправили свои крылья и устремились в сторону Нюлонга и Лиша, которые парили в воздухе. Сюань Юань рассмеялся над потрясенными выражениями лиц двух преследователей, а затем тихо пробрался к боевым камням, спрятанным внутри кратера. Удачной битвы с Якши, Бугага. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 111. Талисман уровня великого мастера. Сюань Юань быстро, с помощью жадности, скрыл свою ауру и полностью скрылся из виду. Как такое возможно? Я больше не могу обнаружить его. Скорее всего, он знал, что Готао пометил его своей аурой и специально заманил нас сюда, чтобы заставить ввязаться в бой со всеми этими демонами и Якши. Похоже, что он уже был в курсе нашего плана. Проклятие. Лиша был обманут Сюань Юанем, но не смог убить его, из-за чего он впал в ярость. Его гнев переполнял каждую из его атак, и он обрушил его на всех монстров вокруг, используя технику небесного класса 7 или небесный огненный меч. На кончике его меча возникло пламя и образовало небольшие мечи. Затем эти мечи устремились в монстров, подобно огненному водопаду. В этой атаке 8 якши были сожжены дотла, и лишь эхо их криков разнеслось вокруг. Нюлонг так негодовал от того, что его обвели вокруг пальца. Он начал вливать свое ци в молот, из-за чего декоративный дракон на навершии молота открыл свой рот, выпуская золотой свет из пасти, и издал мощный рев, который заполнил весь воздух. Рев золотого дракона. Золотой свет врезался в якши, дробя их плоть и кости, словно они были из тофу. Сюань Юань был удивлен показанной боевой мощью этой парочки, но все же решил сосредоточиться на сборе драгоценных ресурсов. Перед ним было около 50 боевых камней, которые лежали на земле, и каждый из них весил, как минимум, 50 килограмм, а некоторые из них достигали 500 кило. Но Сюань Юань совершенно не обратил внимания на их вес и быстро запихнул их все в свое пространственное кольцо. Якши падали с неба один за другим, но, несмотря на то, что они были не в состоянии ранить Лиша и Нюлонга, они заставляли их расходовать все свои силы и таблетки восстановления в сражении с ними. Несмотря на то, что эти монстры не умели пользоваться какими-либо техниками, их численного преимущества было достаточно, чтобы полностью истощить двух воинов на пике сферы короля. Кроме того, под ними также было множество демонов, которые также продолжали атаковать их. Но хуже всего было то, что из якши не выпало ни одного эликсира. Обычно, чем сильнее якши, тем выше шанс того, что внутри его тела был эликсир, но эти якши получали свою силу от особенностей этой локации, так что естественно, что эликсиров у них не было. Но еще больше их разочаровывал тот факт, что Сюань Юань сумел сбежать от них. Он ушел так далеко от них, что они не могли обнаружить и малейшего его следа, а их зеркало сразу же стало бесполезным, как только они потеряли его след. Они оба покинули зону безумия и обменялись озадаченными взглядами. Он обвел нас вокруг пальца. Теперь я ни за что не позволю ему уйти от меня живым. Нюлонг был в бешенстве. Неважно, ему еще все равно необходимо вернуться в секту, чтобы сдать свою миссию. Так что мы просто подождем его возле портала. Никто не должен узнать о наших действиях, иначе Фенли придет вершить месть над нами. Лицо Лиша также было темным от негодования. Слова Лиша заставили Нюлонга вздрогнуть. То, что они пытались сделать, было абсолютной тайной, но если Фенли прознает об этом, они совершенно ничего не смогут ему противопоставить. Если их действия станут достоянием общественности, то их схватит карательная команда, и Фенли, однозначно, приговорит их к смерти. Как основной ученик, он имел абсолютное право выносить приговоры тем, кого признавали виновными. «А что нам делать, если мы так и не сможем поймать его?» – спросил он. «Ну, тогда мы воспользуемся Ян Цуэн из школы Юэхуа, чтобы заставить его заткнуться и не трепаться о том, что сегодня произошло здесь». Ранее Лиша собрал максимум возможной информации о Сюань Юане, на случай, чтобы у него был козырь в рукаве, если их основной план потерпит неудачу. Они не учли одного. В данный момент Сюань Юань скрывался поблизости от них с помощью беспылевого шлема и отчетливо слышал каждое их слово. Да как они смеют даже думать о том, чтобы угрожать Ян Цуэн? Она не имеет ничего общего с происходящим. Писец вам, товарищи. пришло время проверить содержимое кольца Синьгуна. Там однозначно должно быть несколько интересных вещей, которые я смог бы использовать против этих двоих. Сюань Юань достал талисман, из которого исходила мощная аура. Когда жадность увидел его, то усмехнулся. О, неплохо. Это талисман золотого копья и относится к талисманам уровня великого мастера. Сюань Юань холодно улыбнулся и влил свое ци в талисман. Талисман активировался и мгновенно устремился в сторону Лиша. За несколько секунд все пространство вокруг было заполнено копьями, которые летели в сторону Лиша. Несмотря на то, что его броня автоматически активировалась, чтобы защитить его, для него было просто невозможно противостоять силе великого мастера. В один миг Лиша превратился в груду порезанной плоти. Он умер так быстро, что не успел издать даже звука. Лишь комплект его земных инструментов отличного качества остался нетронутым лежать на земле. Талисман уровня великого мастера. В ужасе воскликнул Нюлонг. Этот талисман мог создать лишь могучий великий мастер, и на его создание требовалось не меньше месяца времени. На рынке самая низкая цена на такие талисманы была в районе 300 тысяч монет короля. Сюань Юань мгновенно подлетел к валявшимся инструментам Лиша и спрятал их в сове кольцо. Заметив Сюань Юаня, Нюлонг немного восстановил свое самообладание. Он был сильно шокирован тем, что этого парня был настолько мощный талисман. Если у него был еще один такой, то ему лучше было бы бежать от Сюань Юаня как можно дальше. «Я убью каждого в школе Юэхуа, и их смерть будет на твоих руках», — вопил Нюлонг, убегая от Сюань Юаня на всех парах. Сюань Юань схватил свое копье духа ветра и, активировав свои сапоги, погнался за Нюлонгом на невероятной скорости. Сюань Юань в данный момент был подобен бессмертному ветру. Он попытался атаковать Нюлонга, но похоже, что тот ожидал этой атаки. Он быстро развернул свое тело и взмахнул своим молотом в направлении Сюань Юаня. Молот и копье столкнулись друг с другом с огромной силой. Сюань Юань почувствовал, как сильная боль пронзила его руки вплоть до плеча. Она была настолько сильной, что он едва не выронил копье. У Нюлонга было около 210 драконов силы, так что Сюань Юань не мог в одиночку на равных сражаться с ним. Но он был не единственным, кто был шокирован результатом столкновения. Нюлонг также офигел, почувствовав, что сила Сюань Юаня была на уровне 190 драконов. Он оказался намного сильнее, чем говорил Гутао, который утверждал, что у Сюань Юаня было всего около 100 драконов силы. Нюлонг быстро достал три талисмана золотой стрелы и активировал их. Они слились в единую мощную золотую стрелу с силой в 600 драконов, после чего она устремилась в сторону Сюань Юаня. На столь близком расстоянии у не было никакой возможности уклониться от этой атаки. Таким образом, его броня автоматически активировалась и полностью нейтрализовала эту стрелу. Но даже так, его отбросило почти на 100 метров назад, и 60% его ци была мгновенно израсходована. Бугага, отправляйся в ад. Нюлонг был крайне рад видеть, что его атака увенчалась успехом, так что он поспешил напасть на Сюань Юаня вновь. Он влил свое ци в свой молот и выпустил золотой свет в направлении Сюань Юаня. Сюань Юань был сильно шокирован произошедшим, но быстро пришел в себя и подпрыгнул высоко вверх, едва уклонившись от золотого луча света. Нюлонг также удивился тому, насколько невероятной реакцией обладал Сюань Юань в бою. Он снова активировал свой молот, чтобы атаковать его еще раз. Но Сюань Юаня не собирался давать ему второго шанса. Еще в воздухе он крепко сжал свое копье и устремился в направлении Нюлонга. Гигантский дракон образовался позади него, когда он обрушил свою атаку на Нюлонга. Он был настолько быстр, что у Нюлонга не было и шанса на то, чтобы уклониться, так что он мог полагаться лишь на защиту своей брони. Сюань Юаню действительно не удалось убить Нюлонга во время этой атаки, так что тот мгновенно попытался отступить. Но пока Нюлонг пытался отступить, Сюань Юань достал три талисмана горящих небес и бросил их в сторону Нюлонга. Нюлонг узнал эти талисманы, и его лицо мгновенно побледнело.